Глава 33. Все уже улеглись, но никто еще не спал. Ждали его. Он задвинул мощной шириной в 3 дюйма кованый засов, подошел к кровати, оставленной для него у северной стены, сел и стал медленно с удовольствием снимать сапожки. Из открытого окна дуло. Ветер, который взъерошил волосы Жарны, теперь казался слишком сильным и колючим. От него веяло какой-то неявной угрозой. Лотар не знал, какой именно, и решил не придавать этому значения. Он был странно возбужден и в то же время совершенно спокоен. Желтоголовый был счастлив, вероятно, это было можно назвать и так. Сухмед поднялся и подложил свежих поленьев в камин. Как все камины, которые редко топили, он больше дымил, чем грел. Вытирая руки от липкой сосновой смолы, Сухмед громко и отчетливо произнес: «Только не думай, господин мой, что все обстоит так, как выглядит». Лотар расслабленно улыбнулся. «Я даже и не пытаюсь о чем-либо думать, я просто вспоминаю». «Там было что-то существенное, когда мы ушли?» — резво повернулся к Лазару Рубус. «Нет, я вспоминаю ощущения, вернее впечатления, возникающие, когда ее волосы развиваются на ветру, или как она чуть наклоняет голову, когда спрашивает. Это очень красиво. Кажется, я начинаю понимать людей, которые утверждают, что им этого не хватает». «Тебе этого тоже не хватает?» — удивился Рубас. «А вот мне...» «Да», — хмыкнул Сухмед и отошел к своей кровати. «Я и забыл, что ты единственный среди нас женатый человек. Своего рода эксперт. Только не задавайся, я тоже был женат. И даже 3 раза». «Три раза?» — удивился Лотар. «А зачем нужно 3 раза жениться?» «Ну...» — Сухмед посерьезнел. «Во-первых, у нас все совсем не так, как у вас, и быть женатым на 2 женщинах означает всего лишь, что ты заботишься о старшей. Это признак уважения. А во-вторых, 3-й раз я был женат, когда только-только получил свободу от Хрисмуса, и мне было 300 лет. Я очень нуждался тогда в утешении, а женщины на этот предмет первейшие мастерицы». Он помолчал и добавил: «Правда, они потом за это довольно много требуют». «Чего?» — заинтересованно спросил Санс. Лотар подумал, что он, кажется, впервые задал вопрос в их компании по своему почину. Это был или очень тревожный симптом, или знак неминуемого выздоровления. Хотелось бы, конечно, выздоровления. «Они требуют участия в твоей жизни почти без остатка, твоего времени, твоих эмоций, мыслей, сил, желаний, твоего естества. Это далеко не каждый может дать, и еще меньше людей хотят это отдавать». «Видишь ли», — рассудительно подытожил Сухмед, обращаясь к Сансу, — «любовь проходит». «Странно». Лотар наконец разделся и лег, уютно укутавшись в меховое одеяло. Теперь ветер не казался таким уж страшным, бывало и хуже. «Кажется, это самое чудесное переживание, которое может быть, и хочется, чтобы оно не кончилось». «К счастью для нас, это не так», — сказал Рубас. В его тоне звучали нотки горечи. Они начисто опровергали слова, которые он произнес. «Все-таки, как ни крути, это слабость, и солдату она не к лицу». «Не знаю, не знаю, не уверен», — вдруг снова произнес Санс. И решительно закончил: «Вернусь, когда все кончится, и женюсь. Если она, конечно...» «А у тебя есть некая влюбленность?» — поинтересовался Сухмед. «Не было бы, не говорил». «Не было бы», — Санс вздохнул, — «не осталось бы даже надежды». В комнате повисла тишина. Вдруг ее нарушил Бастапарт. «Ерунда все это. Главное — мастерство. И любое отклонение от него — вызов, или угроза, или ловушка. Прости меня, учитель, а ты не подумал, что тебя сознательно пытаются размагнитить, чтобы ты не почувствовал источника других времен в долине? Или какие-нибудь очаги магии, которые предназначены для того, чтобы разделаться с нами?» «Ну, помимо Лотара есть еще и Сухмед. Уж он-то не влюбится ни за что на свете. В его-то возрасте», — хмыкнул Рубас. «Я убежден, что через учителя можно воздействовать и на Сухмеда», — произнес Бост. «Я, правда, не знаю как, но...» «Бост, ты слишком плохо занимался на моих уроках боевой магии, чтобы строить свои предположения». Холодновато отозвался Восточник. Лотар повернулся на бок и посмотрел в угол, где расположился юноша. Блокпост сидел в своей кровати очень прямо, строго соблюдая равновесие между символами состояния духа и тела. Это было то, от чего Лотар и сам никак не мог избавиться. И не составляло труда предположить, кому сейчас Бост подражал. К тому же рядом с ним лежал и дорожный плащ Лотара. Это немного раздражало, но по прошествии некоторого времени уже не хотелось растрачивать внимание на то, что кто-то в подражание твоим повадкам таскает твою одежду, и по крайней мере сейчас Лотар это не злило. К тому же Бост остался у него один, и с ним нужно было обращаться мягче. «И все-таки, Лотар, что ты узнал?» — поинтересовался Рубас. Желтоголовой улыбнулся. «Что узнал?» «Узнал, что мог бы полюбить ее по-настоящему, жениться и увезти ее к нам домой, и быть счастливым до тех пор, пока, как пророчествует Сухмед, она не избавилась бы от меня, словно от изношенной вещи». Он рассмеялся. «Я говорю то, но сам в это не верю. Сухмед, существует вот магия любви?» «Конечно, господин мой, но она штука довольно грубая, почти целиком связанная с физиологией и чересчур сильными воздействиями на органы чувств. Часто у нее отвратительные внешние приемы, если исходить из нашей воинской техники». «Ну...» — Лотар помялся. «Вообще-то я спрашивал о другом. Я хотел знать, есть ли наука о влюбленности?» Сухмед задумался. «Если исключить физиологию, то можно сказать так. В маскировочных разделах есть магия совпадения и несовпадения привлекательности. Если ею пользоваться с умом, то можно сделать так, что любовь будет длиться очень долго, теоретически гораздо дольше, чем срок одной человеческой жизни». «Это хорошо», — решил Лотар и собрался спать. Но тут неожиданно заинтересовался Рубас. Он даже сел на своей кровати. «Что же ты молчал, старик? Если что-то можно поправить, то тебе нужно торговать этим. Я собираюсь быть первым покупателем». «Торговать?» — Сухмед переспросил так, словно вдруг перестал верить своим ушам. «Торговать вообще-то можно и многим другим, только хотелось бы знать, что именно людям нужно, а что они сами должны в себе вырабатывать. Если заняться этим всерьез, может и можно нажиться на эмоциональном дискомфорте, но это будет такое же малопочтенное занятие, как торговля костылями, или даже так, как продажа наркотиков здоровым людям. Этот путь ведет к тому, что ты не помощь им окажешь, а только поработишь их». Сухмед вдруг очень грустно улыбнулся. «Это очень старая проблема. Уже все было и ни у кого не сработало, Рубас. На этом поле даже Харисмус, учитель учителей, потерпел поражение». «Все», — очень трезво сказал Рубас. «Я был неправ. Беру свои слова назад и собираюсь спать». Он оглянулся на окно. «Да закрой кто-нибудь это окошко. Дует так, что завтра все встанем с ревматизмом». «А ты ведь еще не так стар», — буркнул Сухмед с сухим смешком. «А ведь и в самом деле очень холодно», — подумал Лотар. «С чего бы это? Не может быть так холодно. Не может, если здесь нет чего-нибудь еще». На просьбу Рубаса отреагировал Санс и Бост. Но Бастапарт был проворнее и действовал быстрее. Пока лейтенант поднимался, мальчишка уже накинул плащ Лотара на плечи и прошел полдороги. А Лотар все думал, но теперь его глаза смотрели в огонь камина. Огонь не мог быть таким ярким, если не реагировал на присутствие то ли магии, то ли очень враждебной воли. Странно, почему тогда молчат колокольчики? И вдруг он понял, почему они молчали. Обычно они начинали звенеть, когда опасность угрожала ему, Лотару, и почти всегда молчали при угрозе для кого-то другого, пусть даже очень похожего и мечтающего еще больше походить на него. «Босс, стой!» — заорал Лотар, скатываясь с кровати. «На пол! Вниз!» Но было уже поздно. Раздался тупой и холодный звук разорвавшейся живой плоти. В груди Бастапарта торчала тяжелая фунта натрий арбалетная стрела. От нее веяло такой бешеной магией, такой неукротимой злобой и ненавистью, которой хватило бы, чтобы отравить население целого города. Бост повернулся к Лотару, чуть улыбнулся холодеющими губами, стараясь извиниться за то, что не успел как следует исполнить приказ учителя, и упал. С такой стрелой в груди не выжил бы никто, и даже Сухмед со своей знаменитой на полконтинента сумочкой лекарств и хирургических инструментов был тут бессилен. Башенное окно, выходящее во двор замка Кафрам, так и осталось открытым.